Глава 7. Везде и сразу. Вам приходит письмо. По теме вы понимаете, что там ничего срочного, и решаете вернуться к нему, когда у вас будет время и возможность. Но тут же в мессенджере прилетает сообщение. «Я там тебе на почту письмо отправил». Минуту спустя точно такое же сообщение прилетает в другой мессенджер. Очевидно, коллега решил поскорее получить ответ на свой вопрос и отправляет вам послание всюду, где может дотянуться. Почему люди отправляют сообщения всюду? Чаще всего такое происходит, когда человек хочет поскорее получить ответ и старается дотянуться до собеседника любым возможным способом. Авось где-нибудь сообщение увидит и ответит. На первый взгляд может показаться, что такой способ общения действительно помогает ускорить коммуникацию. Другая причина. Скорее всего, между собеседниками нет четкой договоренности, куда по какому вопросу писать. Вероятно, они уже переписывались на разных платформах, поэтому в каждой из них уже есть какая-то история взаимодействия. Но еще чаще такое происходит, когда человек не разделяет разные платформы по функциям. В любом мессенджере, почте и даже в социальных сетях он может решать рабочие задачи, личные вопросы, ставить задачи подчиненным и обмениваться мемами с друзьями. Этот внутренний хаос часто случается у тех, кто не пытался приводить свои цифровые дела в порядок, и у тех, чей круг общения настолько широк и разнообразен, что он вынужден осваивать сразу множество платформ. Почему нам не нравится, когда общение идет сразу на нескольких площадках? Прежде всего, это не очень удобно. Если мы начали обсуждать проект в почте, то там уже хранится история нашего взаимодействия и зафиксированы важные вехи. Когда переходим в мессенджер, то информация начинает рассеиваться по нескольким площадкам. И в следующий раз, когда надо будет освежить в памяти, какой бюджет был согласован, вам придется проверять уже несколько переписок. Осложняться ситуация может телефонными звонками. Если в обсуждении какие-то вопросы обговаривали устно, то восстановить цельную картину по переписке будет практически невозможно. Еще больше сложностей приносит такая разорванная коммуникация, если в обсуждении занято несколько человек. Когда общение перескакивает с площадку на площадку, то оказывается, что состав участников постоянно меняется. И в итоге распределение информации по команде становится неравномерным. Часть команды просто не получает каких-то сведений. Страдает информационная прозрачность, которую исправлять не так-то легко. Неприятным общение через разные каналы может быть и для тех, кто довольно четко определил для себя функционал и сферу применения для разных каналов. Например, если кто-то решил, что Telegram и почта используются для работы, а ВКонтакте для личного общения, то неожиданное рабочее сообщение в ВК, особенно после того, как установилась переписка в почте или Телеграме, может восприниматься как нарушение личных границ. Ну и, конечно, если нам пишут сразу во все возможные окна, то это уже воспринимается как сталкинг, преследование, которое не может не доставлять дискомфорт. В исследовании по цифровому выгоранию я спрашивала, как распределяются коммуникации по платформам и как было бы комфортно. В среднем люди используют около 4 платформ для рабочих звонков и переписок. Однако подавляющее большинство все же стремится к тому, чтобы сокращать каналы взаимодействия. И в среднем люди хотят использовать около 2 платформ. Именно такое число указывают как комфортное. Как бороться с сообщениями по всем каналам сразу? Для начала полезно выяснить, почему вам пишут сразу в несколько каналов. Это потому, что у собеседника хаос в коммуникациях, или, может быть, у вас тоже есть проблема? Например, вы отвечаете не слишком оперативно. Если с вами все в порядке, то, чтобы вас не мучили сообщениями по всем каналам сразу, очень полезно заранее договориться, где и по каким вопросам происходит общение. Много лет назад ко мне в команду приходила новая сотрудница. Я подробно рассказала про задачи, регламенты, форс-мажорные ситуации. Когда закончила объяснение, новая коллега неожиданно начала задавать вопросы не про собственный функционал, а про то, кому, когда, куда писать. Вопросы сыпались безостановочно. Как отправлять файлы? А если тяжелые? А если срочно надо связаться? В каких случаях можно звонить? Какой мессенджер использовать для оперативных сообщений? Как часто коллеги проверяют почту? Казалось, что вопросы не кончатся никогда. Но на самом деле на этот разговор мы потратили не больше 7 минут. Зато новая коллега идеально вписалась в наши корпоративные коммуникации и ни у кого ни разу не вызвала раздражения неуместным письмом или не вовремя присланным сообщением. По сути, мы договорились о каналах коммуникации. С тех пор каждому новому сотруднику я сразу сообщала правила использования разных каналов общения. О чем договориться с коллегами? Какой канал связи является основным для обмена информацией? Какой канал связи используется для оперативного общения? Куда писать, если нужно сообщить что-то экстренное? Где и как фиксируются все договоренности? Где и как хранятся общие файлы и документы? В какое время можно звонить и писать коллегам? Как быстро нужно отвечать в почте и мессенджерах? Договориться можно в том числе и о том, в каком случае дублировать информацию в другом канале. Например, в каких-то коллективах будет совершенно неуместно писать в мессенджер после письма, а где-то необходимо звонить, чтобы письмо не осталось без внимания. Я не одобряю такую практику, но если об этом договорились, то это лучше, чем хаотичные и непредсказуемые коммуникации. Кстати, такие договоренности полезно составлять не только с командой, но и с любыми новыми знакомыми. Если вам дают визитку, в которой есть и телефон, и мессенджер, и почта, то уместно спросить, как с вами удобнее связаться. Полученный ответ для вас — прямое руководство к действию. И когда придет время выйти на связь, вам не придется размышлять, уместно ли звонить или лучше отправить сообщение, а вдруг он не проверяет почту. Вы сразу выберете самый эффективный и подходящий канал коммуникации. Если, вопреки договоренностям, вас засыпают сообщениями во всех каналах, вы можете остановить такую переписку, объяснив это удобством и эффективностью. «Я вижу от тебя несколько сообщений в разных мессенджерах и теряюсь, где отвечать. Давай договоримся, что все рабочие вопросы будем решать в нашем чате в Телеграме. Там будет сохраняться вся история, и мы всегда сможем к ней вернуться. Поэтому, пожалуйста, пиши мне только в Телеграм». Если вы так делаете, то будьте последовательны и не отвечайте на сообщения, которые этот человек будет присылать в Макс, смс-ками, голубиной почтой. Более того, если вы ведете переписку в одном мессенджере, а какой-то вопрос пришел в другом, то вы можете возвращаться в основной мессенджер и писать там: «Отвечаю на вопросы с другого мессенджера по поводу сроков. Отчет необходимо сдать к понедельнику». Таким образом, вы будете собирать всю значимую информацию в одном месте, и ваш собеседник со временем привыкнет, что писать вам нужно именно в этот мессенджер. Еще одна полезная привычка. Чтобы вся информация была зафиксирована, даже та, которую обсуждали устно, записывайте результаты телефонных разговоров и видеоконференций и отправляйте в тот канал, где обычно переписываетесь по проекту. Итак, отправляю мемо по итогам. Мы договорились, что привлекаем нового исполнителя, ответственный Вася, и увеличиваем сроки сдачи материала до 1 октября. Теперь вы сможете вернуться к этой информации и сослаться на нее, если вдруг в команде возникнут разногласия. Более того, иногда нужно фиксировать результаты не только устных, но и письменных обсуждений. Представьте, что вы очень долго в чате спорите о том, как должна выглядеть финальная версия ваших листовок. Спорили, и вроде бы по каждому пункту договорились. Но для того, чтобы понять, по каким вопросам достигнут консенсус, каждому участнику придется перечитывать историю переписки, тратить время, рискуя, что неправильно понял финальное решение. Поэтому очень полезно после долгого обсуждения в чате написать: «Резюмирую, мы договорились, что будем вносить вот такие правки». И еще один способ сделать работу более удобной — фиксировать все договоренности не в каналах коммуникации, не в почте, не в мессенджере, а в специально отведенном для этого месте. Например, можно использовать сервисы управления проектами, таск-менеджеры, облачные документы. Тогда в любое время каждый желающий сможет заглянуть в эти записи и опереться на них. Но здесь снова потребуется общая договоренность и дисциплина. Если с этим в команде тяжело, то вы можете упростить жизнь хотя бы себе, фиксируя ключевые решения в специальном месте, куда впоследствии легко обратиться повторно. Что делать, если вы любите писать сразу во все каналы? Возможно, прежде всего есть смысл провести ревизию своих коммуникаций и честно ответить на вопросы. Знаю ли я, в каких случаях использую почту, мессенджеры, телефон? Понимаю ли я, как и где хранится важная информация для нашей команды? Не делаю ли я лишних движений каждый раз, когда хочу обменяться с кем-то информацией? Не слишком ли много каналов связи я использую для работы? Если вы наведете порядок в своих коммуникациях, то хаоса будет меньше, и необходимость писать коллегам во все каналы сразу отпадет сама собой. Если вы знаете, что общаетесь с кем-то сразу в нескольких мессенджерах, то обратите внимание, где человек быстрее всего реагирует на сообщение и где вы можете рассчитывать на более оперативный и полный ответ. Тогда необходимость дублировать сообщение пропадет сама собой. И, наконец, если вы используете много каналов коммуникации для того, чтобы донести что-то срочное или сверхважное, то лучше сразу звоните, а не бомбардируйте сообщениями вашего собеседника. Если слишком злоупотреблять вниманием собеседника и отправлять множество сообщений по незначительному поводу, то скоро сообщения обесценятся, и на них вообще перестанут обращать внимание. Как в сказке про мальчика, который кричал «Волки, волки!».